Я слышу песнопение процессии, которая обходит одно святилище за другим. Абидос. Обреченный Абидос. Мое сердце разрывается от любви к тебе и от горя. Ибо скоро, скоро твои молельни и часовни погребут пески пустыни. Твои боги будут преданы забвению, о Абидос. Здесь воцарится иная вера. И все твои святыни будут поруганы. На стенах твоей крепости будут перекликаться центурионы. Я плачу. Плачу кровавыми слезами, ведь это я совершил преступление, которое обрушит на тебя все эти беды, и мой позор во веки веков неискупим. Читайте же, читайте, что я совершил. Я родился здесь, в Абидосе. Я, пишущий эти строки, Гарбахис. Отец мой, соединившийся ныне с Осирисом, был верховный жрец храма Сети. В тот самый день, когда я родился, родилась и царица Египта Клеопатра. Детство я провел среди этих полей. Смотрел, как трудятся на них простые люди, земледельцы. Бродил, когда мне вздумается, по огромным дворам храма. Мать свою я не помню. Она умерла, когда я еще был младенцем. Но наша старая служанка Атуа рассказывала мне, что перед тем, как умереть, я был это во времена правления царя Птолемея Авлета, и это прозвище означает «флейтист». Она взяла из шкатулки слоновой кости золотого урея, символ власти египетских фараонов, и возложила его мне на лоб. И все, кто это видел, решили, что она упала в транс и повинуется воле богов. И этот ее пророческий жест означает, что скоро наступит конец царствованию македонских лагидов, и скипетр фараонов вернется к истинным законным правителям Египта. В это время домой вернулся мой отец, верховный жрец Аменемхет, чьим единственным ребенком я был, ибо ту, которая была его женой, чудовище Секхет, не знаю, за какое деяние, долгие годы карала бесплодием. Так вот, когда пришел отец и увидел, что сделала умирающая, он воздел руки к небу и возблагодарил непостижимого за то знамение, которое он ему явил. И пока он молился, богиня Хатхор вдохнула силы в умирающую, так что та поднялась со своего ложа и трижды простерлась перед колыбелью, в которой я спал с золотым уреем на лбу, и стала вещать устами моей матери. Славься в веках, плод моего лона! Славься в веках, царственный младенец! Славься в веках, будущий фараон Египта! Хвала и слава тебе, Бог, который освободит нашу страну от чужеземцев. Слава тебе, божественное семя Нектанеба, потомок вечно живущей Исиды. Храни чистоту души, и ты будешь править Египтом. Ты восстановишь истинную веру, и ничто тебя не сломит. Но если ты не выдержишь посланных тебе испытаний, то да падет на тебя проклятие всех богов Египта и всех твоих венценосных предков, кто правил страной,